Глава вторая. Главное преимущество начальника, во всяком случае в такой организации, как ночной дозор, заключается в свободном планировании своего дня. Работы на самом деле у меня всегда хватало. Официально на меня было возложено курирование курсантов, контроль обучения в школе и инспекции патрулей. Скучным бюрократическим языком, который возникает сам собой в любой организации, будь то бухгалтерия трубопрокатного завода или союз романтических художников-анархистов, моя должность называлась «заместитель директора по вопросам подготовки и переподготовки персонала». Звучит не очень-то утомительно, верно? Но свободного времени практически не оставалось, если, конечно, не сгрести волевым решением все бумаги в угол стола, не отключить рабочий мобильник и не заняться чем-то совершенно необязательным. Тогда чудесным образом выяснялось, что дозор способен существовать без одного из заместителей директора сколько угодно. Но стоило вернуться к работе, и ворох заявлений, прошений, жалоб, инструкций, расписаний обрушивался на мою голову, подобно цунами. В детстве я не любил школу. В юности не любил институт, и все ради того, чтобы в магической полиции курировать преподавание. Интересно, если бы я остался программистом или занялся архитектурой, так хотели родители, был у нас в роду какой-то известный архитектор, преподавательская работа тоже меня догнала бы? Скорее всего, да. Человек, даже если он иной, может изменить только форму своей жизни, а не ее содержание. В одной старой компьютерной игре злая ведьма имела обыкновение спрашивать встречных, что может изменить природу человека, и после с удовольствием убивать собеседника, потому что правильного ответа не мог найти никто. Но хоть природу изменить и невозможно, зато ее всегда можно обмануть. На время. Поэтому в своем кабинете я посидел несколько минут за столом, проглядывая бумаги и дымя сигаретой. С год назад Игорь, фанатично увлекшийся здоровым образом жизни, развернул целую кампанию по запрету на курение в помещениях дозора. В целом с его доводами были согласны все, включая самих курящих. А вот в частностях все во мнениях разошлись. Разумеется, в помещениях, где работали некурящие, никто и так не дымил. В общественных местах это разрешалось, если никто не был против. Травились табаком все либо в курилках, либо в своих кабинетах. В конце концов, для очистки комнат от табачного запаха требовалось не слишком много магии. Но Игорь стоял на своем, ругал табачное вонище, ставил в пример цивилизованную Европу, напирал на то, что стыдно перед приезжающими оттуда коллегами. Хотя что-то не замечал я переживанию европейских иных, когда те пили на фуршетах водку, курили в комнатах или, к примеру, закупали сотнями в магазинах подозрительно дешевые лицензионные диски с фильмами и музыкой. Кончилась агитация в тот момент, когда Гессер, благосклонно выслушавший выступившего с инициативы Игоря, сказал: «Правильно, курить надо трубку или кальян, а не вонючие сигареты». Игорю бы вовремя остановиться, но он в запале сообщил, что кальян, трубка и сигары — это еще хуже, чем сигареты. «Вонище-то куда хуже!» Гессер помрачнел и поинтересовался, надо ли ему отныне, когда он решит сосредоточиться на обдумывании важных проблем, выбегать на улицу с кальяном. А потом спросил, нет ли разницы в климате между Европой, где в декабре можно выйти из здания в рубашке, и Россией, где даже в Москве -20 не редкость. После этого тема как-то сама собой закрылась. Игорь некоторое время ходил обиженный, из помещений, где кто-то курил, демонстративно удалялся, но потом борьба за здоровый образ жизни в его увлечениях сменилась борьбой против дискриминации иных слабой магической силы. Поскольку я визита Игоря не ожидал, то курил беззастенчиво, проглядывая накопившиеся бумаги. Расписание занятий в школе для начинающих иных. Это подождет. План переподготовки иных 5-4 уровня с целью выявления более сильных магов. Уже интереснее. Я внимательно посмотрел на листок, прочитал замечательную фразу: «Целью проведения данной переподготовки является переподготовка с целью выявления». После чего затасковал, подписал бумаги и бросил в папку «Одобрено». Листы побледнели и исчезли, телепортировавшись к своему автору. «Так, что еще?» Расписание занятий для патрульных по теме «Некоторые аспекты взаимодействия с сотрудниками дневного дозора в ситуациях обнаружения и задержания диких иных». Тезисы занятия просмотрел с большим интересом. Вести занятия собиралась Ольга, что было интересно уже само по себе. Да и тема эта оставалась вечно животрепещущей и актуальной. Далеко не всех иных обнаруживали и инициировали сотрудники дозоров. Частенько люди обнаруживали свои магические способности самостоятельно и могли наломать немало дров. Вне зависимости от того, кем были, темными или светлыми. Так что я даже отметил в ежедневнике завтрашнее занятие, чтобы зайти на него самому. Не в качестве инспектора, а простым слушателем. Учиться всегда приходится. А это что? О, снова Ольга. Забавно. Ее овладел какой-то преподавательский зуд, не иначе. Лекция для сотрудников на тему действия дозоров в условиях техногенных и социальных катастроф, особенности с взаимодействиями с человеческими правоохранительными структурами. И две пометки. Первое — присутствие желательно, так что это только по форме лекция, свободная для посещения. На самом деле явиться туда рекомендовано всем. Вторая — приглашенный гость, не иной. Совсем интересно. И лекция началась... О, полчаса назад. Интересно, а почему ни Ольга, ни Гессер мне про нее не сказали ни слова? Я решил, что на сегодня у меня бумажная работа закончилась, и встал. Будем считать, что это и посещение рекомендованной лекции, и инспекция одновременно. На самом деле пометка «присутствие желательно» развязывала мне руки. Просто так явиться на лекцию Ольги было бы некрасиво, выглядело бы официальным визитом. А так, все в порядке. Пришел поучиться. Лекционный зал был битком набит, и я почувствовал себя полным идиотом. Пожалуй, собрались все, кроме Гессера. Уж ему-то учиться даже у Ольги нечему. Ну и дежурных. Вошел я под взрыв хохота собравшихся. И даже замешкался на пороге. Но смеялись, к счастью, не надо мной. У двери вообще было достаточно темно, и меня никто не заметил. Ольга стояла на маленькой трибуне возле лекционной конторки и с улыбкой смотрела в зал. Когда хохот стих, она произнесла. «Вот тут я и говорю. Франц, а почему у вас обе перчатки на правую руку?» Он смотрит на Вильяма, краснеет и кричит. «Дьявол, меня раздери! Так это была твоя рука?» Зал стонал от хохота. Зал гоготал, хихикал, хрюкал и повизгивал. Очевидно, история была очень смешная, вот только я застал самый конец. Нет ничего нелепее человека, который, услышав финал анекдота, начинает жалобно просить. «А про что это было? Что там вначале случилось?» «И что, Вильям?» — выкрикнул кто-то из зала. Ольга, похоже, ждала этого вопроса, и ответ был заготовлен. А Вильям смущенно опускает глаза и отвечает: «Да, Минхер Франц, но это была не рука». Зал снова полег в пароксизмах хохота. Пожалуй, еще более сильных. Я вздохнул, привалился к стене и стал ждать. На то, чтобы восстановился порядок, потребовалось минуты две. После этого Ольга, видимо, сочтя внимание зала в достаточной мере прикованным к ее словам, произнесла: «А теперь встречайте нашего гостя, старшего сержанта полиции Дмитрия Пастухова!» Становилось все интереснее и интереснее. Я мысленно похвалил себя за стратегически верную неприметную позицию дверей и присел на корточки. А на трибуну, с которой, хлопая в ладоши, сошла Ольга, смущенно улыбаясь, поднялся мой старый, хоть и шапочный знакомый, старший сержант Дмитрий Пастухов. «Здравствуйте!» — неловко, но, в принципе, искренне и дружелюбно улыбаясь, сказал Дмитрий. «Мне очень приятно, честное слово, что вы меня пригласили». Зал неожиданно зааплодировал. «Я, конечно, не Франц, а не Вильям», — продолжал ободренный Пастухов. «Но работа, она всегда работа, в любой стране и в любое время, верно? Так что спрашивайте, отвечу. Только учтите, я старший сержант, не какой-то там начальник». «А что так долго засиделись в сержантах?» — подала голос из зала молоденькая девчонка из исследовательского отдела. «Знал бы, что к себе выступать позовете, генералом бы стал!» — отшутился Пастухов. Похоже, обсуждать свою неторопливую карьеру ему не хотелось. Собравшись, впрочем, были настроены дружелюбно. Первым встал Алишер и спросил: «Дима, можно просто Дима?» «Конечно». «Давайте обсудим такую ситуацию. В городе происходят какие-то волнения. Полиция пытается восстановить порядок. Сил не хватает. Толпа поджигает машины, грабит магазины, избивает мирных прохожих. И вот к вам, обычному сержанту патрульно-постовой службы, подходят два человека. Один говорит, что способен утихомирить толпу. Людям станет стыдно, и они разойдутся по домам. Другой, что способен напугать толпу, причинить людям боль, и они разбегутся по домам. Чью помощь вы примете?» «Да кто первый подойдет?» — не раздумываясь, ответил Пастухов. «А если подходят двое сразу?» — не сдавался Алишер. «А помощь принять можно только от одного». Пастухов задумался буквально на секунду. Потом уверенно сказал: «Того, кто напугает и сделает больно. Спросите, почему?» «Ну надо же! В моем знакомом таился неплохой оратор. Или это Ольга перед выступлением как-то стимулировала его способности общаться с залом?» «Почему?» — послушно спросил Алишер. «Да потому что стыдно, это для ребенка, который на заборе слово из трех букв написал», — убежденно произнес Пастухов. «Да и то, по нынешним временам это даже ребенку уже не стыдно. Как застеснялись и разошлись, так снова пойдут безобразничать. А вот если больно и страшно, это до мозгов доходит, до печенки. Это в подсознание откладывается. Тем более речь-то у нас о ком?» «О ком?» — зачарованно повторил Алишер. «О лицах, которые уже совершают групповое правонарушение», — энергично взмахнув рукой, сказал Пастухов. «Массовые беспорядки, нарушение правил проведения собраний и демонстраций, несанкционированный митинг, уничтожение чужого имущества, бандитизм, разбой, кража, хулиганство, нанесение телесных повреждений. В общем, весь букет. А удастся ли всех потом найти, задержать и привлечь к суду за содеянное? Не факт. Скорее всего, десяток стрелочников выберут для показательной порки, остальные отделаются легким испугом. Так что хорошо бы наказать прямо в процессе пресечения противоправной деятельности. Пусть будет больно. Раз. Страшно. Два». Он торжествующе оглядел зал. А зал молчал. Думал. Но это было вовсе не осуждающее молчание светлых иных, сокрушенных людской жестокостью. Нет. Нормально так все молчали, обдумывали его слова. И, похоже, готовы были с ними согласиться. Да, в общем-то, я и сам был с Пастуховым согласен. Мне это не нравилось. Но я был с ним согласен. «Дмитрий, позвольте тогда другой вопрос», — вступила в разговор Ольга. «Немного не по теме, но все-таки. Плывет корабль. Большой. На нем много пассажиров. Очень много. В трюме возникла течь. Шлюпок не хватает. Помощи ждать. Ну, в общем, не успевает помощь. Капитан понимает, что все спастись не смогут, но пассажиры пока не в курсе ситуации. Что делать?» Пастухов нахмурился, потом с легкой надеждой спросил: «Это как тест, да? К нам психолог приходил, тоже наподобие вопроса задавал». «Нет-нет», — Ольга замотала головой, — «не тест, нет, просто вопрос. Как вы думаете, как в такой ситуации поступить?» «Ну, наверное, надо детей посадить в шлюпки», — сказал Пастухов, немного подумав. «И женщин, если влезут». Он говорил искренне, я это видел. И старший сержант сразу стал для меня гораздо симпатичнее, чем когда рассказывал о целительной силе боли и страха. «Даже не все дети влезут», — сказала Ольга. «Да и не факт, что они в шлюпках без взрослых выживут. Совсем не факт». Пастухов нахмурился. «Можно тех, кто достоин спасать», — задумчиво произнес он. «Ну, каких-нибудь заслуженных людей, все такое». Он потер переносицу и сам себе возразил: «Нет, не дело. Кто будет решать-то, а? Кто достоин, кто нет? Тут такое начнется. А я бы, наверное, ничего не делал». «Ничего?» — переспросила Ольга с любопытством, но без осуждения. «Ничего», — уже тверже сказал Пастухов. Понимаете, я бы, конечно, команде велел воду откачивать, пробками какими-нибудь пробоину закрывать. «Для этого пластырь используют», — сообщил из зала кто-то, образованный в морских делах. «Пластырем», — легко согласился Пастухов. «А так, пусть музыканты играют, официанты еду-напитки разносят». «Видимо, он недавно посмотрел «Титаник», — подумалось мне. «А кто будет спасаться?» — продолжала допытываться Ольга. «Кто сможет, тот и спасется», — пожал плечами Пастухов. «Кто поймет, что корабль тонет, что шлюпок мало, так честнее всего будет. Уж потом, когда всех дойдет, можно будет какой-то порядок наводить». «Спасибо. Очень ценное мнение», — сказала Ольга. «Еще вопросы?» «Дмитрий, а вот другая ситуация», — спросили из зала. «Вы обычный человек, мен, то есть полицай... Фу, простите, ну, простой полицейский, ничего не знающий об иных. Ночью наталкиваетесь на существо, которое по всем повадкам напоминает вампира. Ну, или оборотня. Как вы поступите?» «Пистолет достану и постараюсь задержать», — ответил Пастухов. Зал, похоже, удивился. Повисла тишина. Пастухов заерзал на месте. «Вы не подумайте, что я герой какой-то ненормальный», — виноват, — сказал он. «Но я-то что подумаю? Что это псих какой-то обрядился вампиром или оборотнем. Значит, можно арестовывать. Чего он против пистолета-то сумеет? А вот если знаю, ну вот как я немножко про вас знаю, тогда нет, конечно, ходу дам. Но вы же хотели узнать, как обычный мент среагирует, то есть полицейский». Я тихонько приоткрыл дверь и вышел из зала. Что-то мне не нравилось происходящее. Решительно не нравилось. С каких это пор ночной дозор стали готовить для взаимодействия с человеческими силовыми структурами? Люди сами по себе, мы сами по себе. Так было. Всегда. Или не всегда.